Модель переполненного мусорного бака. Принцип хронической интоксикации организма можно сравнить с моделью переполненного мусорного бака. В основном организм самоочищается за счет названных ранее органов, которые работают над этим ежеминутно, а это высшее творение природы и эволюции. Зачем же тогда нужно дополнительное очищение? Дело в том, что мы подвергаемся нарастающей атаке вредоносных веществ, которые внедряются в наш организм через легкие, кишечник или кожу. Даже те, кто тщательно следит за своим образом жизни и старается по максимуму избегать вредных веществ, все же не могут контролировать попадание многих из них в свой организм. Каждый работник подвержен этому на своем рабочем месте. Вредные вещества атакуют его в виде пластмасс, красителей, находящихся повсюду, в том числе в мебели, коврах, стенах. Обедающие вне дома поглощают еще больше вредных веществ, и даже те, кто занимается бегом на улице, не защищен от выбросов гербицидов и инсектицидов. Таким образом, мы подвержены вредным веществам повсюду. Избавиться от них можем лишь частично, изменив наш образ жизни. Помимо питания, нужно также принимать во внимание общую жизненную ситуацию, нашу одежду, косметику, чистящие средства и так далее. Множество вредных веществ появилось только с изобретениями современной органической химии, содержащей пестициды и инсектициды. Химические добавки в еде и косметике, синтетические компоненты мебели и отделочных материалов, невидимые радиоактивные излучения, следы антибиотиков в мясной продукции и тяжелые металлы в стоматологических материалах – все это создает коктейль из чужеродных веществ, постепенно подтачивающих наше здоровье. В итоге мы, сами того не осознавая, контактируем ежеминутно и повсюду с огромным количеством вредных веществ. К тому же мы много едим и мало двигаемся, находимся в постоянном стрессе и не имеем достаточной возможности расслабиться. Такой образ жизни неизбежно ведет к засорению организма, он постепенно теряет свой естественный баланс. И так как он не может очищаться достаточным образом, ему приходится искать склад для отбросов. Таковым временным хранилищем является в основном соединительная ткань, поскольку она имеет связь со всеми органами, а также лимфосистемой, сосудами и клетками нервной системы. Шлаки, токсины, кислоты засоряют все пути и усложняют детоксикацию. Для нормального функционирования организм как-то должен избавляться от них. Отложение вредных веществ в соединительной ткани придает нашей коже желтушный оттенок, далее идут повреждения самой ткани и венозные заболевания. При постоянном накапливании этих веществ в соединительной ткани ее производительность в какой-то момент прекращается, и она не может выводить мусор из организма. Бочка с ядом переворачивается, и он, проливаясь и растекаясь по всему организму, начинает отравление, запуская множество хронических болезней. Представьте себе, что ваш мусор вывозится не каждую неделю, а раз в месяц. Тогда он заполнит не только вашу улицу, но и все переулки, а затем распространится и по всему городу. Последствием этого станет невыносимая вонь, после распространение всяких паразитов, бактерий и вирусов. Человек заболеет. Так же и в нашем организме. Он страдает и перегружен, яды расползаются по нему, как безостановочная эпидемия. Это еще один аргумент в пользу регулярной детоксикации.